Глава десятая. Принес плотный исписанный лист бумаги на наш клановый совет, положил на стол и предложил всем прочитать. Сокланы столпились тут же перед столом, никто не захотел ждать. Читали и тут же реагировали, кто-то фыркал, кто-то хмыкал. Наконец закончили чтение. «Братик», — восторженно сказала Эрли, — «как здорово ты его приложил». «Хорошо написано», — сказал Корнелл, — «но ты понимаешь, что ты этим полностью уничтожишь репутацию Даркона в Академии и припрешь его к стене, и что вопрос будет стоять. Теперь только так, или он, или ты». «А я бы так не сказала», — задумчиво произнесла Джоан. «Тут хороший внутренний смысл заложен. Теперь любой, к кому обратится Даркон, чтобы нанять для дуэли против нас, дважды и трижды подумает». Не захочет заработать репутацию конелюба и педофила. И уж больно тут много собрано информации о Барке и Дарконе. Эйсона за такую тщательную работу с информацией все очень зауважают и даже начнут побаиваться с ним связываться. Те, у кого есть мозги, так точно. Откуда ты, кстати, узнал, что Барка был педофилом? Это точно? «Точнее некуда», — сказал я, — шепнули на ушко доброжелатели. «Изнасиловал и убил, заметая следы пятерых девочек в бедном районе около своего поместья только за последний год перед поступлением». «Какой ужас», — сказала Эрли. «Джоан, убив Барку, ты оказала нашей стране большое благодеяние». «Понятно теперь, почему у него полностью отсутствовали любые манеры, необходимые для джентльмена». — сказала задумчиво Джоан. «А что касается того, что я припру Даркона к стене, — продолжил я, — после того, что он сделал со Схамом, и Джоан никак не ответить на это, мы не можем. А этой сказкой мы лишим его части союзников в Академии». «Да нет, я в принципе согласен, что терпеть и молчать в ответ на такое нельзя, — пожал плечами Корнелл. «Так что будем действовать». «Как планируешь распространить эту историю?» «Хочу сделать копий побольше, да разбросаем вечером в мужском и женском общежитии около дверей. Кто выйдет или зайдет, сразу заметит белый лист бумаги на темном полу». «Только надо сделать так, чтобы почерк не могли опознать», — сказала Джоан. «О, придумала. У меня с детства трафареты остались для правильного написания букв. Сейчас найду их и будем использовать». Несмотря на то, что с тех пор, как она ими пользовалась, прошло уже лет 10, а то и 11, трафареты Джоан отыскала за пару минут. Такая организованность понравилась не только мне, но и парням, они тоже посмотрели на нее с уважением. Трафаретов Джоан притащила множество, сразу видно, что дочь богатого аристократа. Видимо, в соответствующем возрасте ей их и дарили, и покупали. Были из золота, были из серебра... Были даже и стесненные кожи, хватило для всех нас. Усевшись за стол, занялись работой. Через 2 часа у нас было готово 2 десятка листков с моей историей. Достаточно. Даже если один попадает в нужные руки, то его и перепишут, и бережно передадут почитать своим знакомым, — сказал я. Это же плохо повлияет на имидж воздушников, а у них из-за межклановой войны полно конкурентов, которые мимо такое никак не пропустят. Кстати говоря, надо поработать над этим направлением. Нам нужно узнать и о врагах воздушников, и о врагах могучих все, что получится. «Да уж, завтра будет большой скандал», — радостно сказала Эрли. «Такую историю никто не пропустит». «Ну, Даркон сделал все, чтобы на него нарваться», — пожал плечами я. Мог держать свой поганый рот закрытым, когда я не прошел тест при поступлении у этой черной плиты. Мог нормально отреагировать на свое поражение на тренировке у Джамира, а не вызывать меня на дуэль. Это какое же самомнение, и неверную оценку окружающего мира надо иметь, чтобы решить, что маг, способный хромым отлупить тебя в обычном бою, окажется неспособным повторить это в магической схватке». «Да, ты прав. Он взорвался, и пора поставить его на место», — сказал Тивадар. «Может, его вообще удар хватит от ярости, когда он это прочитает, и нам вообще больше ни о чем не придется тревожиться?» «Это вряд ли», — пожал плечами я. «Не верю я в такие счастливые совпадения». Даркон. Академия. Даркон этим утром никак не был готов к тому, что на него обрушилось. Уже за завтраком он заподозрил, что что-то не так. Слишком много взглядов, как прямых, так и украдкой, было обращено на их сдвинутые вместе клановые столы. Не в своей тарелке из-за этого себя почувствовали члены его клана, но что-то понять или объяснить не мог никто из них. «Эй, пацан, это правда, что тут о тебе написано?» — спросил его вальяжно подошедший со спины Фанрик. Даркон знал его, конечно, потому что тот был наследником третьего по значению в стране клана и учился на втором курсе. Отец велел ему обязательно подружиться с ним. Пока что подходящего случая Даркон не нашел. В руке он держал какую-то бумажку. «Кто пишет? Что пишет?» — только и смог удивленно спросить его граф. «Да вот в этой бумаге пишут». И старшекурсник сунул ему под нос свой листок. Даркон начал читать, и глаз у него задергался, а когда закончил читать, то сжал пальцы так, что ногти вонзились глубоко в кожу. Кто посмел? Откуда узнал все эти детали? Его предали. «Ну, судя по твоей реакции, похоже, что там правда написано», — глубокомысленно изрек Фанрик. Даркон в ярости порвал листок бумаги. «Да, пожалуйста, я себе уже сделал копию», — пожал плечами старшекурсник. «Конелюб!» И заржал, подражая лошадиному ржанию, прежде чем уйти. В столовой, которая замерла, пока шел этот диалог, ржание тут же поддержали. Фанрик был популярным в Академии парнем и из-за происхождения, и из-за того, что им не кичился. Это оказалось для Даркона уж слишком. Вскипевшая в нем ярость искала выхода. Он весь покраснел и закричал. «Хам! Я вызываю тебя на дуэль!» «А, и верно. Нового педофила под рукой у тебя явно еще нет. Придется в этот раз самому. Да, бедолага?» Метко поддел его старшекурсник. И снова столовая отреагировала одобрительным гулом. Даркон чувствовал, что делает что-то глубоко неправильное, но его несло, он не мог остановиться. Схватив со стола свой стакан с недопитым квасом, он выплеснул его в лицо шутнику. Фанрик тут же озверел. Улыбка с его лица пропала, и он жестко сказал, даже не пытаясь вытереться. «А вот за это, Конелюб, дуэль наша станет смертельной. Я пришлю вскоре секундантов». «Рекомендую регулировать свои дела перед смертью. До завтрашнего вечера время дам». После чего повернулся и ушел, оставив Даркона осознавать последствия только что сделанного в гневе шага. Не в силах выносить внимание окружающих, которые, очевидно, все прочли этот пасквиль, он выскочил из столовой, не заметив, что Ойри тихонько подобрала разорванный им лист, прежде чем выйти из столовой. Остальные члены клана тоже потянулись к выходу. Что тут происходит, они не очень понимали, и это действовало на них угнетающе. Даркон выскочил на улицу. Конец ноября редко баловал хорошей погодой. Вот и сейчас шел сильный дождь. Струи холодной воды, попавшие на лицо, несколько охладили Даркона и заставили его, наконец, задуматься над тем, что он только что сделал в столовой. Проблемы разрушенного имиджа были ничем перед предстоящей смертельной дуэлью с наследником одного из самых серьезных в стране кланов. Если он выиграет, но убьет Фанрика, отец ему не простит разрушенных отношений с этим кланом. Формально оба клана находились в десятке сильнейших в стране, но чем ближе в рейтинге кланы приближались к первому месту, тем больше была разница в силах. Клан воздушников в рейтинге был только на 9-м месте — и от третьего его отличает примерно в 2 раза меньшей силы. Захоти клан Огненного Урагана, наследником которого был Фанрик, как следует взяться за воздушников, и их судьба станет мрачной. Но гораздо вероятнее, что Фанрик его убьет. Он на курс старше, гораздо опытнее и тоже с зеленым резервом. И разряд у него тоже наверняка уже не 8-й, как у него, а 9-й. «Адские демоны, что же я наделал?» — пробормотал Даркон, осознав все масштабы обрушившегося на него бедствия. Он так и стоял под дождем, всего метрах в 30 от выхода из корпуса, когда его там нашла сложившая обрывки вместе и прочитавшая сказку Ойри. «Что? «Что ты наделал, говнюк? Ты же угробил мою репутацию!» Набросилась она на него, начав лупить сжатыми кулачками в грудь. «Кто же теперь меня замуж возьмет, скотина ты этакая? Кому нужна хитрая стерва, ведущая на убой ботаников?» «Как красиво меня тогда убеждал! Это нужно клану, засранец! Мне теперь мало того, что всегда будет стыдно из-за этого схама, так еще и все это было совершенно напрасно и только принесло нам кучу проблем. Ты все делаешь через жопу, тьфу на тебя!» И вошедшая в ярость девушка действительно плюнула в лицо наследнику клана, но была поражена, когда он, вместо того, чтобы разозлиться в ответ, неожиданно отнесся к этому совершенно спокойно и, более того, жалобно сказал: «Ты права, я наворотил какой-то хрени, помоги мне!» «Идиот!» — исступленно завопила Ойри, вовсе не склонная к пониманию и всепрощению в этот момент. «Помоги себе сам! Сдохни на предстоящей дуэли!» И умчалась в сторону женского общежития. Эйсон, Академия. Да, я ожидал, что моя сказка произведет определенный негативный эффект, но вот что события начнут разворачиваться так бурно, никак не ожидал. Гаденыш запсиховал, да и вызвал на дуэль Фанрика. Сам я с ним знаком не был, но Корнелл про него рассказывал, что парень он хороший, нос не задирает, несмотря на отца герцога, и хороший боец. Отметился он и парой дуэлей, обе из которых выиграл, причем на первой смертельно убил своего противника, который его оскорбил. У меня раньше складывалось впечатление, что Даркон очень расчетливый засранец, и я и предположить не мог, что из-за моей сказки он может так сильно пойти в разнос. Меня боится вызвать на дуэль, а Фанрика взял и вызвал. Да, теперь я начал понимать, почему один бывший юрист в армии часто говорил, что слово может стать самым страшным оружием, если его умело применить. Тогда я к этому очень иронично относился, но теперь впервые осознал, насколько он был прав. Раз такое дело, то нужно более серьезно продумать все те варианты, что мы обсуждали на Совете магов за те недели, что предшествовали нашему эксперименту со временем, в результате которого я попал в это тело. Были там в том числе и сценарии использования книг и историй для борьбы с высшими демонами. Нужно обязательно ночью войти в транс и припомнить все подробности. Вот оно, как оказывается, может эффективно работать. Покушав, мы вышли из столовой. Теперь у нас были перстни, предупреждающие о попытке отравления, так что посещать столовую стало гораздо спокойнее. Но вот обсуждать там что-либо мы, конечно, никак не могли. Во-первых, из-за Рабаши и Херди, которых мы, ясное дело, не могли посвящать во все детали. Во-вторых, просто из опасения быть услышанными другими. Пошли в комнату, которую Джоан уже успела для нас выпросить в ректорате. Мы уже начали работать над ней, но именно что только начали. Пока что я успел поставить замки и сигналки тоже. Осталось поработать над интерьером. Комнату много лет не использовали, штукатурка на стенах облупилась, потолок покрылся желтыми пятнами. Обновить должны были за пару дней нанятые рабочие. Собрались все вместе, заперли дверь, и Корнелл сказал: «Неужто нам повезет, и Фанрик грохнет этого Даркона завтра на дуэли?» «Так было бы неплохо, конечно, со стратегической точки зрения», — решил высказаться и я. «Одно дело я убью, когда подлечусь сына герцога, другое — сын другого герцога, да еще более могущественного. Но вот с точки зрения личной вражды, если Даркона завтра убьют, я буду чувствовать себя очень неуютно. Он столько гадостей нам уже сделал, что очень хочется лично пресечь его жизненный путь. И плевать на то, что его могущественный папаша расстроится из-за этого». «Да, после гибели Схама и дуэли Барка с Джоан мы тебя все прекрасно понимаем», — согласился Корнелл. «К счастью, теперь уже от нас ничего не зависит. Как все сложится, так и сложится». «А я вот буду совсем не обижена, если Даркона убьем не мы, а Фанрик», — сказала Джоан. «У нас и так куча проблем с могучими. Нам неплохо было бы несколько расчистить ряды наших врагов. Тем более, что воздушники намного более сильный клан, чем могучие, и проблем нам могут доставить гораздо больше. Если все это выйдет на достаточно серьезный уровень, и нашей крови захочет отец Даркона, а вот против клана Фанрика они и тякнуть не посмеют. Если завтра Даркона убьют, утрутся и постараются забыть». Дольше обсудить ничего не получилось. Завтрак закончился, пришла пора идти на занятия. На парах все периодически посматривали на Даркона. Он был явно не своей тарелки. И впервые вообще не смотрел в мою сторону. Ну да, теперь у него самого появились реальные проблемы. А когда мы с Джоан и Эрли выходили из столовой после обеда, нас притормозил незнакомый парень. Блондин, как я, только чуть повыше и намного более массивный. «Эйс, верно?» — спросил он меня, потом махнул рукой. «Хотя зачем, я спрашиваю? С такой бандурой на ноге ты один тут ходишь. Я от Фанрика. Он просил организовать с тобой встречу вечером. А меня Андиром кличут». «Хорошо, Андир, я готов встретиться. Где и когда?» «Сразу перед ужином, в парке у входа в столовую. Там и переговорим, если дождя не будет. А если будет, то еще куда двинем». «Договорились», — ответил я. «Мне одному приходить?» «Можешь вместе с девушками, если им полностью доверяешь». Следующие две пары в результате меня мучило любопытство. С чего это наследник третьего по силе клана в королевстве захотел со мной встретиться? Из-за написанной мной сказки? Или хочет что-то разузнать про Даркона перед дуэлью? После четвертой пары Херди и Рабош пошли в столовую, а мы с Эрли и Джоан спустились в парк. Дождя не было, Фанрик в компании с Андиром стояли неподалеку. «Здравствуй, Эйсон!» «И вас рад приветствовать, девушки», — сказал дружелюбно Фанрик. «Тут неподалеку. Я велел поставить скамейки и стол. Предлагаю сесть и за разговором перекусить». «Хорошая идея», — ответил я. Действительно, в сотни метров от корпуса, под сенью деревьев, уже стоял накрытый скатертью и тарелками со снедью стол, около которого дежурил какой-то парень. Фанрик ему кивнул, и он тут же ушел. А мы впятером уселись за стол. Как положено по этикету, ничего серьезного не обсуждали, пока отдавали должное еде. Она была неплохой, и по ассортименту очень напоминала ту, что поставляли Джоан в ее башню. Похоже, наследник третьего по силе клана в стране наладил связи с кухней, обеспечивающей едой ректора и администраторов. Мы с Джоан сразу и переглянулись, понимающе, когда это заметили. О делах заговорили, когда все насытились. «В общем, после этой твоей сказки я навел о тебе справки», — сказал Фанрик. «До этого кое-что слышал, но не более того. Только что открыл сезон дуэлей в этом учебном году, да что-то не поделил с Дарконом. Скажу честно, впечатлен. Сначала этой сегодняшней сказкой, надо же еще догадаться в такой форме подгадить своему врагу, а также тем, что еще узнал про тебя». Фанрик сделал паузу, и я кивнул, показывая, что внимательно слушаю. «С учетом этого, у меня есть предложение. Переходи со своими людьми ко мне в клан. Сам знаешь, мы третьи по силе в стране, и мне понадобятся такие люди, как ты, когда я буду принимать бразды правления. Хорошие бойцы, которые умеют работать и головой», — продолжил Фанрик, и замолчал, явно давая мне время оценить сделанное предложение.